умело отвечать на них кулаком, и когда переведешь дух, занявшийся от тяжелого удара, градом любезной ругани, не для обиды, а по душе. Но серьезно за мною никто не ухаживал, помнили все-таки, что я им не пара. Мне было 20 лет, я была сильна и здорова, красива, полна жизни. Мир, куда бросила меня судьба, мне не был противен. Раздумавшись над словами моей подруги, я убедилась, что и Василий мне не противен, даже, пожалуй, нравится. Я написала Н.Н. письмо, спрашивая совета, как думает он, идти ли мне замуж за крестьянина, если представится к тому случай. Ответ получила самый восторженный. Вы, мол, завершите этим подвигом блистательно начатое дело и так далее, и так далее. В один весьма жаркий полдень Василий Голицын подкараулил меня на огородах и без всяких предварительных объяснений набросился на меня с самыми решительными объятиями. Мне понадобилась вся моя сила, чтобы от него отвязаться. «Баловаться не смей», — приказала я ему, — «а садись, да поговорим. Если я тебе пришлась по нраву, то и ты мне не противен. О дуростях и думать оставь, но коли хочешь сватать, сватай, пойду за тебя». «А деньги какие-нибудь есть за тобою?» — спросил он, почесывая затылок с весьма озабоченным видом. «Потому люба ты мне очень, но только без денег мне никак нельзя жениться, прямо тебе скажу, изба врозь лезет, в долгу, как в шелку, да и ведь ты же еще и балованная, будет тяжко». Я ему сказала, сколько у меня денег, то есть во что я могу обратить все, что имею. Вышло, как мы посчитали, около 600 рублей. Василий просиял. «Тогда и говорить нечего. Этакой другой невесты хоть весь свет обойти, не найди. По рукам, стало быть, и шабаш. На Покрова будем справлять свадьбу». Расцеловались и объявились женихом и невестой. В колонии известие о моем предстоящем браке было принято довольно двусмысленно. Мужчины продолжали толковать, что Васька Голицын не мужик, и что если уж я непременно хочу проявить на своем примере торжество идеи, то должна бы выбрать в мужья крестьянина, крепко сидящего на земле, настоящего Микулу Селениновича. Чахоточная Агния все вздыхала и качала головой. Очень уж ей жаль было меня. Катя по обыкновению разрыдалась до истерики. Лидочка вытаращила на меня свои круглые глаза. «Но ведь он пьяница, моя дорогая». Одним из непременных условий брака я поставила Василию, что он бросит пить. Если не вовсе, то хоть пить да пьяна. Он обещал, клялся, божился, целовал икону, снимал. Наличными деньгами у меня было рублей 200. 100 из них я отдала Василию на поправку избы, 100 истратила на себя. Время жениховства летело быстро, и не скажу, чтобы неприятно, я всегда была искательницей сильных ощущений. А какое же ощущение может быть сильнее игры со зверем? А Василий был именно зверски влюблен в меня. Когда я выбегала на свидание с ним, право иной раз становилось жутко. Сказывался в нем медведь, готовый растерзать, задушить. Раза 3 или 4 мне приходилось серьезно прибегать к кулаку, чтобы унимать его увлечение. Это ему даже нравилось. «Эко-девка! Эко-зверь-девка!» — восклицал он и в знак удовольствия хлопал себя картузом по коленам. «Была я в него влюблена, не знаю, глядя по тому, что называть влюбленностью. В огонь и воду за своего жениха я не пошла бы и героем романа, хотя бы даже и Сермяжного его не воображала. Но, повторяю, играть с ним, как со зверем, было очень интересно и увлекательно. Его чувственная страстность льстила мне, заражала меня до такой степени, что временами мне становилось скучно без этого флирта по-русски, и я с самой живой радостью встречала своего жениха, когда наступал час свидания». «Кровь играла, а ведь, говорю же вам, во мне кипела кровь татар. Во всяком случае, думаю, что в то время никакие увещания, никакие советы, никакие запреты не удержали бы меня от этого брака. И вот я жена, баба. Сначала все, казалось, шло хорошо. Очень много труда, хлопот, но их я не боялась. Очень много грубых и наивных ласк. От них я шалела. Вот когда я действительно была влюблена в моего Ваську. Работа да ласки. Ласки да работа. Так и слагалась жизнь. Но уже с первого дня я заметила, что мой муж вовсе не смотрит на меня, как на женщину, что я самка». «Вещь приятная, потому что она красива, покорна, доставляет много удобства, рабочей выгоды и домашнего наслаждения, но в то же время вещь, которая не имеет ни самостоятельной воли, ни мнения, которая должна жить так, как ей муж приказывает, и не поднимать своего голоса, если не спрашивают, когда же милостиво спросят поднять робко, просительно, совещательно, не больше». Василий никогда не спрашивал моих советов. Он все делал сам и показывал мне уже сделанным. Он взял мои деньги и открыл на них в селе лавочку, меня же усадил в ней торговать, как я не спорила против того, что он отрывался от земли. Глупо убеждал он, что в земле хорошего, земля грязь, а торговля – дело чистое. Не знаю, прав ли был Сереженька, когда уверял, будто из Василия должен выработаться кулак. Думаю, что нет. Слишком широкая, разгульная натура была у моего супруга. Сбивать деньгу было не в его характере.